Жили-были старик со старухой. Жили они ладно, дружно. Все бы хорошо, да одно горе. Детей у них не было. Вот пришла зима снежная, намело сугробов до пояса. Высыпали ребятишки на улицу поиграть, а старик со старухой на них из окна глядят, да про свое горе думают. «А что, старуха?» — говорит старик. «Давай мы себе из снега дочку сделаем!» «Давай!» — говорит старуха. Надел старик шапку, вышли они на огород и принялись дочку из снега лепить. Скатали они снежный ком, ручки, ножки приладили, сверху снежную голову приставили. Вылепил старик носик, рот, подбородок. Глядь, а у Снегурочки губы порозовели, глазки открылись. Смотрит она на стариков и улыбается. Потом закивала головкой, зашевелила ручками, ножками, стряхнула с себя снег и вышла из сугроба живая девочка. Обрадовались старики, привели ее в избу, глядят на нее, не налюбуются. И стала расти у стариков дочка не по дням, а по часам. Что ни день, то все краше становится. Сама беленькая, точно снег, косорусая до пояса, только румянца нет вовсе. Не нарадуются старики на дочку, души в ней не чают. Растет дочка и умная, и смышленая, и веселая, со всеми ласковая, приветливая, и работа у Снегурочки в руках спорится, а песню запоет, заслушаешься. Прошла зима, начало пригревать весеннее солнышко. Зазеленела трава на проталинах, запели жаворонки. А Снегурочка вдруг запечалилась. «Что с тобой, дочка?» – спрашивает старик. «Что ты такая невеселая стала? Аль тебе не здоровится?» «Ничего, батюшка, ничего, матушка, я здорова!» Вот и последний снег растаял. Зацвели цветы на лугах, птицы прилетели. А Снегурочка день ото дня все печальнее, все молчаливее становится. От солнца прячется, все бы ей в тень да в холодок, а еще лучше дождичек. Раз надвинулась черная туча, посыпался крупный град. Обрадовалась Снегурочка граду, точно жемчугу перекатному. А как снова выглянуло солнышко, и град растаял, Снегурочка заплакала, да так горько, словно сестра по родному брату. За весной лето пришло. Собрались девушки на гулянье в рощу. Зовут Снегурочку. Идем с нами, Снегурочка, в лес. Гулять, песни петь, плясать. Не хотелось Снегурочке в лес идти. Да старуха ее уговорила. «Поди, дочка, повеселись с подружками». Пришли девушки со Снегурочкой в лес, стали цветы собирать, венки плести, песни петь, хороводы водить. Только одной Снегурочке по-прежнему не весело. А как свечерело, набрали они хворосту, разложили костер и давай все друг за дружкой через огонь прыгать. Позади всех и Снегурочка встала. Побежала она в свой черед за подружками, прыгнула над огнем и вдруг растаяла, превратилась в белое облачко. Поднялось облачко высоко и пропало в небе. Только и услышали подружки, как позади простонало что-то жалобно. Ау! Обернулись они, а Снегурочки нет. Стали они ее кликать. Ау! Ау! Снегурочка! Но только эхо им в лесу откликнулось.